К сожалению, правды негде деть. На протяжении веков женщины были жертвами жестоких обычаев, тиранических традиций и несправедливых постановлений. Но совсем иначе оценивает женщину Библия. Женщины должны быть особенно благодарны Иисусу Христу, потому что до возникновения христианства они были в положении рабыни. Были времена, когда отец решал, оставить ли в семье родившуюся девочку или просто выбросить ее. Письмо, обнаруженное при археологических раскопках, очень типично для дохристианской эпохи. Глава семьи отправился по делам в Александрию. Оттуда он написал очень нежное письмо своей жене, ожидавшей ребенка. Принося извинения, что он, по всей вероятности, не сможет быть дома ко времени рождения ребенка, он пишет: «Если родится мальчик, обязательно оставь. Если девочка, выброси». Да, нежеланных детей выбрасывали на улицу. Были люди, которые подбирали их, растили и позже продавали на рынке рабов. Дорогие друзья, возможно, человеческая жестокость стала причиной болезненных переживаний и вашей жизни. Возможно, вы не раз задавали вопрос: «Почему я родилась женщиной?» Согласно записи в первой книге Библии, в книге «Бытие», создание женщины не было случайностью или ошибкой. Это был продуманный Богом план. Женщина была создана в полном соответствии мужчине – физическом, умственном, эмоциональном и духовном. Послушайте, как Бог оценивает свое творение, как Он оценивает женщину. Бытие, 1 глава, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Сегодня мы хотим поговорить о предназначении женщины и об особенности ее роли. Мы уже говорили о том, что Бог-творец определил для женщины роль помощницы, что во взаимоотношениях мужчины и женщины Богом установлен принцип авторитета и повиновения, и что жизнь женщины, исполняющей Божье предназначение, полна благословений. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Написано о такой женщине в 31 главе книги Притчей. Согласно Божьему плану, женщине была дарована способность приносить жизнь в этот мир. Об этой особенной роли женщины записано в 20 стихе 3 главы книги Бытие. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Материнство – одно из наивысших призваний женщины. Подарить ребенку жизнь – значит, отрекаясь от себя, сойти в глубины мучений, чтобы дать возможность жить еще одному человеческому существу. В современном обществе очень редко женщины относятся к материнству как к наивысшему призванию. Выкормить ребенка и воспитать его – еще одно из призваний женщины. Это большая и нелегкая работа. Одна женщина, одна семья, но дети из этой семьи могут удивительным образом повлиять на мировые события. В руках каждой женщины возможность изменить мир, украсить его или разрушить. Можно было бы привести множество примеров, подтверждающих справедливость выражения: «Рука, качающая колыбель, может всколыхнуть весь мир». И это не просто замысловатое, причудливое выражение. Жизнь доказывает справедливость этого выражения. Но давайте посмотрим, в чем трагедия современной женщины. Почему женщина не удовлетворена? Вся беда в том, что она иногда пытается спорить со своим Творцом. На страницах Библии записано предупреждение для тех, кто не согласен с Богом-творцом. Я читаю из книги пророка Исаии, 45 глава, с 9 по 12 стих. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику: „Что ты делаешь?“ И твое дело скажет ли о тебе: у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу: «Зачем ты произвел меня на свет?» А матери: «Зачем ты родила меня?» Я создал землю и сотворил на ней человека. До тех пор, пока женщина не усвоит истину, что она была сотворена из ребра мужчины и для мужчины, ее сознание будут тревожить вопросы. Почему женщина должна отличаться от мужчины? Почему они не могут поменяться ролями? Почему рождение ребенка – это удел женщины? Почему женщине приходится кормить ребенка и ухаживать за ним? До тех пор, пока женщина не поймет, что Бог определил для нее роль помощницы, ей будет казаться, что наличие разницы между мужчиной и женщиной – это несправедливость, это дискриминация по отношению к женскому полу. А теперь мне хочется задать вопрос всем женщинам. Если бы вы имели право выбора, хотели бы вы быть женщиной? Если ваш ответ «да», это значит, что вы согласны с Божьим замыслом. А если вы не уверены, в таком случае существует много сложностей, которые являются результатом вашей неуверенности. Тем не менее, независимо от вашего отношения к роли и предназначению женщины, Бог, создавший все существующее, преследует свои цели, и Он установил свой порядок. Бог не мерой благословляет женщину, принимающую свое предназначение. И поэтому очень важно для женщины признать и принять истину, что Бог прекрасно сотворил ее. Она также полноценна, как и мужчина. Но еще Богом предопределена для нее особая роль – роль помощницы. И больше этого, ей даровано узнать боль и радость материнства. В 20 веке особое значение приобрела наука экология, которая занимается изучением закономерностей взаимоотношений природы и общества. В научно-популярной литературе то и дело раздается тревожный сос, сообщающий об исчезновении того или другого вида растений, о вымирании последних представителей отдельных видов животных. Есть немало людей, которые посвящают свою жизнь делу сохранения исчезающих с лица земли растений и животных. Встречаются люди, которые отправляются в северные районы и изо дня в день подкармливают птиц. Пробираясь сквозь снежные заносы, эти люди несут птицам пищу, желая оградить пернатых от вымирания. Они хотят сберечь этих птиц для сохранения природного баланса и не рассчитывать при этом услышать слова благодарности от птиц. Но вы скажете, нам показалось, что речь шла о предназначении женщины и о ее особенной роли, а не о сохранении окружающей среды. А не кажется ли вам, что семье тоже грозит вымирание, если создавшие ее мужчина и женщина не позаботятся о сохранении семьи? Ведь семья гораздо важнее редких видов птиц. И женщины, которые относятся к роли матери и жены как к делу всей их жизни, очень редко встречаются в наши дни. Истраченные напрасно усилия, неблагодарная работа, возразите вы. Нет. Это волнующий процесс сохранения человеческого рода, влияющий на исторические процессы. Одна семья. Странная затея. Какое влияние на мир может оказать одна семья? Одна женщина. Какое влияние на мир может оказать одна женщина? Женщина, которая относится к своим обязанностям матери и жены как к делу всей своей жизни, вовлечена в многогранный процесс развития всех ее способностей. Она вовлечена в творческий процесс. Шел разговор между двумя женщинами. Та, которая была постарше, вырастила детей. У нее уже много внуков. Женщина помоложе держала на руках новорожденного, пятого ребенка. «Приходится успевать все», — говорила молодая мать. и математикой заниматься со старшим, и учить музыке среднего. Лепка из пластилина, рисование, гербарии, плюс малыш и повседневная домашняя работа. «Да», — откликнулась женщина постарше, — «семья — наилучшее место для полного развития всех способностей, заложенных в нас». Поразительные слова. Справедливые слова. И сегодня нам хотелось бы, чтобы вы, дорогие друзья, ближе познакомились с женщиной, которая произнесла их. Эти слова принадлежат моей маме, Перкупейсти, мать 10 детей, которая отошла к Господу несколько лет назад. В течение всех лет этого радиослужения она была его неотъемлемой составной частью, его душой, помощницей мужа-тружника. В нашей фонотеке мы нашли старую запись, содержавшую интервью с моей дорогой мамой. Послушайте, что она сказала в переводе на русский. Сестра Пирка, счастливы ли вы, что вы женщина? Yes, most definitely so. I couldn't even imagine myself being a man, nor would I want. Безусловно, да. Я не могу представить себя в роли мужчины, да и не хотела бы быть в этой роли. Почему? First of all, I know that God made me a woman, and I accept that. Secondly, почему? В первую очередь, я знаю, что Бог сотворил меня женщиной. Я принимаю это. Во-вторых, как я думаю, жизнь женщины гораздо богаче. Под словом «богаче» я подразумеваю много переживаний, доступных только женщине. Я имею в виду материнство. Это переживание, которое приносит большое удовлетворение. Будучи женщиной, я имею определенное влияние на жизнь других людей. Мужчина не в состоянии оказать подобного влияния. Конечно же, это может быть хорошим или плохим влиянием. Я имею возможность заниматься делами, которые мужчине было бы очень трудно сделать. И я могу получить удовлетворение в чем-то очень на первый взгляд незначительном, помогая кому-то, занимаясь рукоделием или уборкой, чем угодно. Все эти занятия могут принести удовлетворение именно женщине. Конечно, все зависит от моего отношения. В настоящее время, когда многие женщины отвергают принцип повиновения, вам лично трудно ли было повиноваться? Если да, то как вы справлялись с этой проблемой? I cannot say that it has been any difficulty for me to accept the principle of. Я не могу сказать, что мне трудно было согласиться с принципом повиновения женщины, особенно когда речь идет о том, чтобы жена повиновалась своему мужу. В первую очередь потому, что как христианка я принимаю то, что Библия учит о повиновении, и вижу мудрость в этом учении. Мужчина и женщина по-разному устроены. И я нахожу очень естественным, что жена должна повиноваться своему мужу. Женщина никогда не будет счастлива при другом типе отношений. Но я должна сказать, что иногда это было трудно. В определенных случаях мне было трудно проявить повиновение на деле, в жизненных буднях. Но когда после некоторой борьбы в этой области я повиновалась, я пришла к выводу, что затруднение возникло не потому, что я женщина, а потому, что я грешница, восставшая против Бога. И поэтому мне трудно было повиноваться. И это только потому, что я хотела поступить по-своему, а не по-божьему. Когда я обращалась к Богу и исповедовала свое возмущение, исповедовала свое желание избрать собственные пути, а не поступать так, как Бог хочет, чтобы я поступала. Проблема исчезала. Я была в состоянии повиноваться. В первую очередь Богу, а потом своему мужу. Как вы успевали справляться со своими обязанностями, имея 10 детей? Была ли вам оказана какая-либо посторонняя помощь в тот период, когда дети были маленькими? God has blessed me with a good health and strong nerves. And looking back over the years that my life was. Господь благословил меня хорошим здоровьем и дал крепкие нервы. И, оглядываясь на прошлое, На те годы, когда моя жизнь в основном была заполнена заботой о семье и детях, я не могу сказать, что это была очень тяжелая работа. Просто свыкаешься с определенным распорядком, и все получается само собой. Это была самая обычная жизнь. Каждое утро я обращалась к Господу, чтобы Он помог мне увидеть, какую работу наиболее важно было сделать именно в этот день, а какую можно было сделать позже. И я просила Господа помочь мне справиться с этой работой. Со временем вы можете научиться так организовать свою работу, что наиболее важные дела делаются в первую очередь, а затем остальное. Конечно, когда дети подросли, они помогали мне. Мы всегда старались научить их тому, что и на них лежат определенные обязанности. Несмотря на то, что иногда месяцами мой муж был в отъездах, никто не помогал мне в уходе за детьми. Только в двух случаях короткое время мне помогли, но это было исключением. Насколько мне известно, в связи с служением вашего мужа вам пришлось несколько раз переезжать из одной страны в другую. Как отразилось это на самочувствии семьи и на вас лично? Yes, we have moved 19 times in a little over 30 years. Да, в течение 30 лет нам пришлось 19 раз переселиться с одного места на другое. В большинстве случаев это были крупные переезды с одного континента на другой, из одной страны в другую. Приходилось учить разные языки. Приходилось жить в совершенно иных обстоятельствах. Иногда в сельской местности, иногда в центре города. Временами в очень маленьком доме, а временами в очень большом. Во многом приходилось приспосабливаться. Но для меня это была очень интересная жизнь. Конечно же, приходилось проявлять гибкость, приспосабливаясь к самым разным обстоятельствам, к разным обычаям. Как это отразилось на семье? В данном случае я очень рада, что у нас была большая семья. Как мне кажется, детям было намного легче привыкнуть к новой обстановке, потому что у них были братья и сестры, которые одновременно были и самыми близкими друзьями. Они могли делиться впечатлениями, переживаниями друг с другом. Они могли поговорить и оказать друг другу поддержку. Я думаю, что могло бы быть намного сложнее, если бы был только один ребенок или два. Им было с кем поиграть, и потому что сами они были такой большой группой, это всегда привлекало внимание других детей, и у них появлялись новые друзья. Лично меня эти переезды научили приспосабливаться, научили уважать разные обычаи и разные пути в исполнении какого-то определенного вида работы. То, каким образом я делаю что-то, может быть, не всегда наилучший способ. Мне пришлось увидеть, что очень многому я могла и должна была научиться. А постоянно обучаясь чему-то новому, вы остаетесь молодым. Мы начинаем стареть, когда перестаем учиться, когда в нашей жизни нет новых импульсов, нового влияния. Что было вашей опорой в трудные моменты? И что было вашим утешением? Of course, that has been my faith in God. To be a child of God and know that you have a father who cares for you, who has control over your lives, and that it is he who... Конечно же, это была моя вера в Бога. Быть чадом Божьим и знать, что у тебя есть Отец, который заботится о тебе, знать, что под Его контролем находится твоя жизнь, и что это Он посылает тебя туда, куда ты должен идти, знать, что им посланы различные испытания и переживания в твою жизнь, это силы и утешения, которые я ни на что не променяла бы. Знание, что это Он, Небесный Отец, допускает переживания в моей жизни, является силой, помогающей пройти через эти испытания, несмотря на то, что они могут быть порой очень тяжелыми. В жизни немало испытаний и страданий. Но когда мы знаем, что Господь рядом с нами, в этом самое большое утешение и сила. Большое спасибо, сестра Пирка, за ваше участие и полезные советы. Дорогие друзья, мы надеемся, что сегодняшний разбор помог вам лучше понять предназначение и призвание женщины. Христос, живущий в сердцах, дает силу жить жизнью, угодной Богу. Обращайтесь к нему за помощью. Полагайтесь на его водительство и руководство. Господь сам сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Да благословит Он вас в каждом дне вашей жизни.